Обед один, в постели полусонной, во тьме ночной листук шальных копыт. Давно лежит на золотых погонах парижских улиц вековая пыль, парижских улиц вековая пыль блестящая. Тускнеют офицеры, как говорится, Боже, дашь нам днесь. Уже не так изысканны манеры, осталась только выправка да честь. Осталась только выправка да честь. Я жив, мой друг, покоен и свободен, но стал мне часто снить странный сон. На водопой по василькам уводит седой денщик коня за горизонт. Седой денщик коня за горизонт. Осенним утром псовая охота, борзые стелят, да и зажачий крик. Густой туман спустился на болото, где ждут свои тетер глухари. Кто мы с тобой здесь? На самом деле один вопрос и лишь один ответ. Моншами, мы здесь с тобой, Мишели. Здесь нет отечества, и отчеств тоже нет. Здесь нет отечества, и отчеств тоже нет. Не привыкать до первой крови драться, когда пробьют в последний раз часы. Но, господа, как хочется стреляться среди березок средней полосы, среди березок средней полосы.